первый момент просто подумала, что таки заснула, и это сон. Сейчас переключила телевизор на культуру и попала аккуратно на начало мультика. Черно-белого, рисованного, остро-социально-сатирического, до конца 80-х, начала 90-х. И вдруг услышала ваш голос. Голос из тех лет, потому что такого тембра, интонации а-ля женской консультации у вас давно нет. Но вы уж ясно поняли, о чем я. Мультик о городе, в котором трудящимся в порядке эксперимента разрешили летать. Я не знала. Слушайте, так здорово, как вы это озвучили. Ну, не смейтесь. На одном дыхании посмотрела, чуть не повизгивая от восторга. Спасибо, Наталья, я забыл про этот фильм. По всему видно, моя своенравное лето сулит еще немало попутчиков и причалов. Бывает так, что пароходы памяти пережидают в шлюзах, пока не нальется до берегов дальнейшее течение. К сожалению, и на этой пристани пришлось подключиться к интернету. На одном из сайтов, посвященных отечественной анимации, я нашел справку. Фильм назывался «Эксперимент». В каталоге он значится с подзаголовком «Сатирический фильм о бюрократах для взрослых». Моя фамилия в выходных данных не значится. Длится он всего 7 минут 45 секунд и вышел на экран в 1988 году. Это был второй мультфильм. И один из немногих, придуманных Ефимом Гамбургом. С этим милым, интеллигентным человеком мы больше не виделись. В 2000 году Ефима Абрамовича не стало. Написано, что он умер от сердечного приступа в своей квартире. Годом раньше вышел очень теплый мультик «В зоопарке и ремонт». Это был мой первый мультфильм. В нем я озвучивал жирафа. Режиссера фильма Натана Лернера тоже уже нет на свете. Он умер в 1993 году. В 1996 году вышел еще один мультик «Братья-пилоты вдруг решили поохотиться». Этот трехминутный фильм снял Саша Татарский. Он дал мне возможность покривляться в сласть, да еще вручил конверт, где было $100. Летом этого года не стало и его. Когда-то на «Союзмультфильме» работала редактором Нина Савичева, самая горячая Элькина любовь еще по консерватории. Она преподавала, а сейчас по мрачной соотнесенности с героями моих записок тяжело умирает от рака. В 2009 году Савичева умерла. Она впервые пригласила меня на студию, чтобы выступить в каком-то праздничном сборнике. Никогда не вспомню, боюсь, что уже не спрошу, состоялся ли тот концерт. Но мне тогда еще, в день моей случайной экскурсии, страстно захотелось озвучивать мультики. И Нина даже познакомила меня с кем-то из режиссеров. Но тогда ничего не вышло, а вышел чуть позже, и уже без нее. Потом был «Щелкунчик», где междометий звуков было поменьше, чем у Татарского, а слов побольше. В начале этого года я озвучил еще один мультфильм, в котором прочитал текст от автора Александра Курлянского, а вот вышел ли фильм, даже не знаю. Так что веселая анимация обошлась мне в тот ненастный день воспоминаниями о людях, которых нет. Но это я не нарочно. Просто пришла пора вспомнить о тех, кого я не могу не вспомнить. 9 декабря 2008 года. Эпиграф. Как пусто, как вымучено, целую неделю без стихов. Александр Блок. Известный колумнист предложил подумать о колонке в своей газете. Я искренне ответил ему: не готов. Ребята, ну а как вы себе это представляете? Тут у меня и творожок, и Господь, и Садальский, а в газете текст, который уж не вырубишь топором. Потом что я знаю о жизни? Мой директор Толик всегда подсмеивается надо мной. Фима у нас думает, что булки на деревьях растут. Ну, шутит, конечно. Я-то знаю, что булки выращивают в теплицах. Эренбург записал одно суждение Бабеля о Прусте. Хороший писатель, а писать ему не о чем. Ну, конечно, бубню я себе под нос, когда вспоминаю эту фразу. Сначала надо было пойти в первую конную. 11 октября 2007 года. Сегодня